Постепенно выяснилось, что у подавляющего большинства взрослых людей быстрое движение глаз начинается через час-полтора после засыпания и повторяется от 4 до 6 раз за ночь. Интервал в час-полтора сохраняется в основном до пробуждения, но длительность быстрых движений глаз к утру возрастает. Первый раз они продолжаются от 5 до 10 минут, а последний – около получаса. Предшествующие им глубокие стадии сна, третья и четвертая, становятся все короче и короче. Иногда к утру сохраняются одни только сонные веретена. Вторая стадия – ИРМ-фаза наступает сразу за нею. Электроэнцефалограмма РЭМ-фазы очень похожа на картину бодрствования, сплошная десинхронизация. Между тем, мышечный тонус в этой фазе еще ниже, чем при глубоком дельта-сне. Мышцы обмякают совсем. Разбудить человека в это время труднее всего. И это при электроэнцефалограмме, показывающей чуть ли не бодрствование. Вот почему французский невролог Мишель Жуве и назвал РЭМ-фазу парадоксальным сном. Есть у нее еще одно, третье название – быстрый сон. В наши дни все три названия пользуются одинаковым статусом. Мы в данном случае выбираем последнее – быстрый сон. Быстрый не только из-за быстрого движения глаз, но главным образом из-за быстрых ритмов на электроэнцефалограмме. Для остальных четырех стадий, известных до 1952 года, название сохраняется одно – медленный сон. Наш ночной сон складывается таким образом из нескольких циклов, а цикл – из четырех стадий медленного сна и стадии быстрого. Если судить по глубине сна и нарисовать соответствующую кривую, то у нас получится несколько спусков по лестнице вниз, заканчивающихся подъемами на лифте. После быстрого сна мы сразу поднимаемся в поверхностный. Эти спуски и подъемы образуют своего рода биологический ритм, равный приблизительно полутора часам. Есть предположение, что полуторачасовой ритм является одним из основных биоритмов и в неявной форме не покидает нас и во время бодрствования. Перечислим главные черты быстрого сна, которые бросились в глаза первым же его исследователям. Десинхронизация ритмов, резкое падение тонуса мышц, особенно на шее и на лице, усиление мозгового кровообращения, вспомним опыт Мосса и наблюдение доктора Черни в трепанационное окошечко, скачкообразное движение глаз, колебания сердечного ритма и кровяного давления. Но самое, конечно, замечательное – это связь быстрого сна со сновидениями. Почти все испытуемые Клейтмана, которых будили во время быстрого сна, сообщали, что они только что видели сон и охотно рассказывали его. Если же их будили хотя бы через несколько минут после окончания быстрого сна, они свой сон почти весь забывали. Прежде считалось, что есть люди, которые видят сны, и есть люди, которые снов не видят. А оказалось, что сны видят все, только не все их запоминают. Думали также, что сновидение длится всего несколько секунд, а оказалось, что оно может длиться целых полчаса. Действие, происходящее в сновидении, занимает иногда столько же времени, сколько продолжалось бы оно в реальной жизни. Когда мы появляемся на свет, доля быстрого сна занимает у нас половину всего сна. Когда нам 2 года – треть, когда 5 лет – пятую часть. У взрослых, по нашим данным, процентное отношение между всеми стадиями сна такое. Первая стадия – дремота – занимает в среднем 12,1% ночного сна. Вторая – сонные веретена – 38,1%. Третья – дельтасон, 14,2. Четвертая – тоже дельтасон, но более глубоких, 12,1. И, наконец, быстрый сон, 23,5%. Видят ли сны новорожденные, мы обсудим позже. Мы же с вами без сомнения их видим, причем видим почти буквально, так как быстрое движение глаз означает, что мы смотрим. И учащенное наше дыхание, и переменчивый пульс, и повышающееся давление – все это вегетативный аккомпанемент к смотрению снов. А что обычно кроется за учащенным дыханием, неровным пульсом и скачками давления? Усиленный обмен веществ со значительным расходом энергии, а главное – волнение и переживание. Вот вам и отдых.